полоть редьку в одной позе. Говорили, у Петра есть штана свистулька. Я проверила сама, хрен один свистка нема. Дорогая моя мама, подвела меня реклама. Я конец концом сводила, не хотят, как не просила. Мой миллионок ненормальный, мой миллионочек дебил. Прошлой ночью хрен моржовый 9 раз меня будил. Говорят, что моя баба сексуально очень слаба, но зато ядрёна ложь, выпьем все, что не нальешь. Говорят, у тети Вали 8 негров ночевали. Муж потом 3 дня ругался, где валюта, дознавался. Ой, подружка дорогая, на курорте я была. До того там загорела, негритёнка родила. Захожу к подруге в хату, там лежит какой-то хрен. Мол, пришел отдать зарплату, а зарплата до колен. Как-то раз на сеновале мы со Светкою лежали, предавались я греху, превратили сток в труху. Рыбу молча жарил кум, что ему взбрело на ум. Отказать не в силах я, жарить стал он и меня. В первый раз приехал я, была Валька лишь моя. А уж в этот мой приезд она стала мисс подъезд. Всем женатикам села я отдушиной была. Прибыл муж отдушина, временно заглушена. В огороде у реки ты полола сорняки. Я, накрывшись кепкой, притворился репкой. Расцветала Агриппина сон про черного мужчину. Он такое с ней творил, мужу знал бы, удавил. Дорогая, как уеду, не ходи звонить к соседу. У него стоит не кстати телефон возле кровати. Спрашиваю у жены, чья пижама за дверьми. А она мне отвечает, если хочешь, себе возьми. Обхватив за плечи раю, повернул ее к сараю и попал как будто в рай. Вижу раю и сарай. Я спросила, Миш, а Миш, ты чего все время спишь? Ну а он, ядрена мать, ты ж со мной хотела спать. Посмотрела бабка порно, разрыдалась как бреду. А меня пытали так же в 18-м году. Принимал меня за дуру, толковал все про культуру. Изо рта такое лезло, с меня юбка сама слезла. Была в доме вечеринка, подошла ко мне Маринка. Думал, может, что покажет, а она как морду мажет. Что ты прыгала во сне? Да кабан приснился мне. Интересно, что кабан был по имени Степан. В Камасутре пишут бабу, за 3 дня готовить надо. А меня мой муж кобель, хватит за жопу и в постель. Я замучила вонятку, что не ешь ты яйца в смятку. Отвечает милый мой, потому что я крутой. Иринки шалопутной, что любовью мучится, никогда путаны путной видно не получится. Я спешу домой покуда, не проснулся мой зануда. Вот за мной дочь блудила, а калитку не закрыла. Ой, замучилась девчата, 2 Ивана, 3 Петра. Да еще своего болвана надо выдержать с утра. Во дворе растут цветочки, голубой да аленький. ни за что не променяю хуй большой на маленький. Хороша ты лучше нет, грудь и ноги ладные, и какой-то тайный свет, и трусы нарядные. С молоденьким лейтенантом повстречалась я в дверях, а как стала расставаться, так запуталась в ремнях. Ваня ходит, не подходит, первая не подойду, красотой не задавайся, здоровее хрен найду.